Это значит во сне, понимаете? Марфенька даже побледнела, цитируя эти строки. Мальшик посмотрел на нее с интересом. «Да, крепко сказано. А у вас нервная система сильного типа?» «Конечно!» Мальшик рассмеялся. Поднял наполовину склеенный змей и опять положил его на стол. «Чему же вы смеетесь?» Немножко обиделась Марфенька. «Простите, я просто вспомнил одну пословицу. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. И не знаю, собственно, почему, я ведь мало знаю Христину Савельевну, но не кажется мне она такой уж слабой. Тут что-то другое, и одними павловскими теориями не объяснишь. Она легко ранимая, но слабость ли это? Бывает, что такие слабые совершают подвиги, недоступные сильным. До свидания, Марфа Евгеньевна. Будем надеяться, что о нас не скажут потом плохой коллектив». Мальчик лукаво улыбнулся и осторожно прикрыл за собой дверь. «Эта Марфенька очень красивая, чем-то похожа на Миру. Нижняя часть лица, — подумал он и внутренне застонал, — совсем не похожа. Никто на нее не похож. И ведь знаю, как она страдает теперь, как я ей нужен. Ведь все равно не вытерпит и позовет меня. Тоже заблудившийся ребенок. Бравирует, напускает на себя. И никто не знает, что она хорошая. Хорошая, я в это верю». Глава вторая. Выздоровление. Христина и Марфенька просыпались утром рано, часов 6, и, не умываясь, шли к морю купаться. В тот год необычно смирным казался Каспий. Свеж и чист был воздух, пропитанный запахами моря. На высоком небе толпились каждое утро маленькие белоснежные кучевые облачка, называемые барашками. Они и вправду походили на беленьких пугливых барашков, спешащих на водопой. Иногда взошедшее солнце еще заставало бледную после бессонной ночи луну. Остывший песок хрустел под ногами. Волны тихо плескались, вылизывая песок. Дюны чуть курились, просыпался ветер. Пустынный горизонт был четок, как проведенная карандашом черта. Восток еще разовел. Марфенька на ходу снимала халатик и, смеясь, бросалась в теплые на рассвете волны. Она тут же уплывала так далеко, что Христина теряла ее из виду и начинала беспокоиться. Только когда показывалась вдали голова девушки, Христина успокаивалась и сама заходила в воду. Берег был такой отмелый, что надо идти далеко-далеко, и все еще будет до колен. Христина немного плавала, умывалась, напевая тихонечко, потом подплывала Марфенька, фыркая, как тюлень. «Как ты близко от берега!» — корила Марфенька Христину. «Иди ко мне, я буду тебя учить плавать. Ты же по собачьи плаваешь? Смотри, вот стиль брас. Попробуй, иди же, смотри. А потом я тебе покажу баттерфляй. Ты должна научиться всем стилям, ну?» Христина смеялась и старательно проделывала все приемы. Скоро она действительно изучила многие стили, но все равно боялась далеко заплывать. «Трусиха!» — возмущалась Марфенька. «Стоило тебя учить!» Скоро к ним присоединялись Яша и Лиза, супруги Турышевы, Мальшик и все остальные. Рабочий день сотрудников обсерватории начинался с купания в море. Но с Марфенькой никто не мог состязаться в плаванье, разве что один Фома Шалый. Яша несколько раз отчаянно пускался рядом с ней, не особенно надеясь вернуться. Он бы скорее утонул, чем признался, что дальше не может плыть. Марфенька понимала это и сама первая поворачивала обратно. Ей нравилось уплывать одной так далеко, что почти исчезал берег, и отдыхать на спине, чуть отталкиваясь ногами. Ее охватывал тот же глубокий восторг, который она пережила во время прыжка с парашютом, оставаясь наедине с голубым небом. Накупавшись, медленно брели в столовую. Понемногу Христина привыкла к окружающим ее людям.